Квест 15. Разбудить спящего, когда сама еще не проснулась. В честь первого тура межфакультетской битвы отменили все занятия. Но даже не это способствовало общему праздничному настроению. Здесь ежегодное состязание обожают. Да и кроме интересного зрелища, обычно победители выигрывают невероятные призы. К примеру, в нынешнем году весь факультет команды победителя получит по одному дополнительному баллу за любой экзамен на выбор. То есть без разницы, что ты даже не участвовал, но в любом случае сможешь себе повысить оценку за тот предмет, на подготовку к которому бессонной ночи все же не хватило. Как по мне, предложение слишком щедрое и вообще несправедливое, зато равнодушных к соревнованию не остается. Трибуны начали орать уже за час до начала соревнования. А я ахнула, когда увидела арену. Она невероятным искажением пространства увеличилась в несколько раз. И теперь на скамейках не было друзей и приятелей. Все студенты разделились по цветам. Вряд ли какому-нибудь эльфу придет в голову разместиться по соседству с оборотнями. Опасно для жизни, если оборотни сегодня продуют эльфам. Теперь же можно было без труда различить, где чей сектор. Еще гигантские разноцветные флаги поднимались ввысь повсюду. Чародеи решили посоревноваться даже в размерах знамен, а не только в обидных для противника кричалках. В среднем, бесцветном и самом малочисленном секторе сидели работники академии, преподаватели и на ближайшем к арене ряду члены жюри. Среди одетых в синие магов я рассмотрела макушку Виолы, а рядом с ней пустое место, явно для меня заняла, но я пока не спешила присоединяться. Понеслась в другом направлении, считая грандиозную шумиху прекрасным прикрытием для тайных разговоров. Ирма находилась там, ближе к незаполненному центру. «Мы поставим магов раком!» — заорали сразу несколько болельщиков из инкубов и суккубов, когда я пробегала мимо желтого сектора. «Да как скажете!» — равнодушная к их азарту отмахнулась я. «Точно знаем наперед, кто сегодня отсосет!» — заорали им вампиры с красного сектора. Ох, ничего себе, даже кровососущие вдохновились. Кричат, хоть и монотонно, но злобно. Им бы с инкубами объединиться. Они бы уничтожили соперников совместной поэтической пошлятиной. Другого варианта у них почти и нет. Эти факультеты точно не главные претенденты на победу. Оборотни никогда не сдаются, потому за ними второе место по количеству наград. А эльфы очень непредсказуемы, могут вылететь уже на пятой минуте, а могут показать такой класс, что даже магов за пояс заткнут. Ну, кроме того, что их команда, безусловно, на арене лучше всех разряжена в струящиеся лоскуты шелка и прозрачной дымки. Я все же пробралась к Ирме. Здесь было намного тише. Она коротко кивнула, показывая, что готова слушать. И я не теряла времени. Лоран знает о предсказании, и если догадается, что им манипулируют, то может угадать в себе приманку для своего отца. Хотя похоже, что про сам прорыв и его место он пока не в курсе. Тогда остается шанс. Напарница говорила тихо и спокойно. «Ничего страшного, пока он не ожидает удара от нас с тобой. Если не удастся создать сильную привязанность, то просто забеременею. Остается надежда, что именитый дедушка поскачет на край света хотя бы ради внука. Но этот вариант я рассматриваю как последний». «Даже так? А как вообще продвигаются дела с Лораном?» Ирма удивила тем, что, вопреки своей обычной самоуверенности и спокойствию, выдала очевидную досаду, поморщилась и подалась ко мне, чтобы говорить еще тише. «Полный ноль, ничего. Я бы уже начала сомневаться в себе, но дело в том, что я брала у него кровь, якобы для анализа, но на самом деле заговорила иглу легкой магией. И никакого результата он будто бы и не заметил». Я похолодела. «То есть у него иммунитет против магии крови? Вот это номер!» Но красавица покачала головой. «Нет, конечно, ни у кого нет такого иммунитета. Не зря же выпускники факультета бессмертия имеют мало работы, зато если уж получают, то она будет сделана наверняка». Но на Лорана не повлияло абсолютно. Я даже капли страсти не уловила. Заговорила слабо, но хоть какой-то эффект обязан был проявиться. «Может, он скрывает появившиеся чувства?» Я предположила и вспомнила о другой важной информации. «О, Ирма, еще кое-что! Он ищет подвох в любой идеальности, а ты как раз к усредненному идеалу всех мужчин близка. Это и есть твоя ошибка». Магия крови не обращает внимания на такие ошибки. Ну, тогда либо у него потрясающий самоконтроль, либо... Она непонятно уставилась на меня. «Что?» «Либо доза была слишком мала, чтобы перебить настоящие чувства. Какой-нибудь другой девушки. Я просто предполагаю, как один из вариантов отсутствия реакции. Вся его гормональная система уже завязана на другом человеке, потому на слабые дозировки не поддается. Лита, а между вами случайно искорка не пробегала? Кошка между нами пробегала, я усмехнулась, и стая собак. Она пожала плечами и вновь устремила взор на арену, где уже разгоняли обнаглевших болельщиков перед торжественной речью ректора Шолли. Говорила Ирма теперь с толикой извинения в голосе. «Я здесь уже 2 недели и обнюхала все его окружение. Лоран равнодушен ко всем девушкам. Исключением видишься только ты. Может, и презрение, соперничество, негодование, но точно неравнодушие. Вижу, что все другие эмоции ты вообще пока не готова рассматривать, но этот вопрос надо выяснить как можно скорее. Я ничего не могу сделать, если в нем серьезно засела другая. Сначала надо нейтрализовать старое, потом уже браться за новое». «Но я даже не предполагала, что ему кто-то нравится», — растерянно призналась я. Она снова посмотрела на меня своими удивительными раскосыми глазами и поправила. «Не просто нравится, Лита. Если я права в догадке, то та девушка...» Она сделала непонятную, но глубокую паузу, как если бы выделила словосочетание. «Сводит его с ума. Заставляет забыть обо всех других. Он даже призывы крови из-за этого гула в мыслях не слышит. Так давай для начала исключим из подозреваемых самую очевидную кандидатуру, раз уж мы на одной стороне». Меня отвлекли кричалки в стороне. На этот раз надрывались утонченные эльфы. «Против сил природы! Не устоят уроды!» И эти не подкачали. Молодцы. У оборотней, например, фантазии хватило только на то, чтобы яростно потрясать кулаками во все стороны. И, следует признать, это выглядело самым достойным поведением на фоне прочего мракобесия. Я вернулась к собеседнице. «А что, если он действительно в кого-то успел влюбиться еще до твоего приезда?» «Ничего страшного», — успокоила Ирма. «Тогда поможет отворот. Можно тоже через кровь, чтобы наверняка сработало. Но для этого мне нужно точно знать ее имя. А вот это уже твоя работа. Может, ты на что-то шокирующее для себя наткнешься, пока копаться будешь». Она улыбнулась. И снова мне померещилось, что с извинением неизвестно за что. Но я в ее словах подводных камней не искала, не сомневаясь, что мы обе одинаково преданы миссии. «Хорошо, я постараюсь узнать. Кстати, а где он? На колдовских трибунах я его вроде бы не видела». «Понятия не имею. Но близко его нет. Я уже научилась чуять его присутствие. Сама за ним не бегаю, но как раз из тех, кому нельзя показывать, что охотник не он. Ох, Ворон, я иногда думаю, что мы верховного мага облапошили бы быстрее». «Сомневаюсь». Я встала и поспешила к выходу, не прощаясь. Чутью Ирмы я доверяла, потому снова к синему сектору не побежала, лишь оглядела внимательно толпу у входа. Сзади громыхнула голосом, мгновенно перекрывшим всеобщий гомон. «Поздравляю с началом 103-й битвы факультетов! В 103-й раз мы собираемся здесь, чтобы выяснить, чья магия окажется сильнейшей!» «Ага, господин Шолли, спасибо за поздравление. Очень интересное и торжественное событие. Даже оглянуться на арену не потянуло. Может, Лоран в общежитии?» В мужское крыло я ни разу еще не сворачивала, а сегодня весь корпус пустовал. Наверное, даже коменданты смотрят представление. Я вначале остановилась у списков на стене объявлений, нашла имя Лорана и побежала к лестнице на 3-й этаж. Перед нужной дверью немного помялась, но затем решительно постучала. Никакого ответа не последовало. Я соображала, где еще его можно поискать. И как раз на развороте дверь распахнулась. Лоран стоял передо мной, полуголый, в одних штанах на завязке, волосы взлохмачены, а на подбородке проступила щетина. Похоже, сегодняшняя отмена занятий лично ему устроила праздник разгильдяйства. «Лита, ты что здесь делаешь? А ты что здесь делаешь?» Я приподняла бровь. «Почему не на битве?» «У меня все друзья попали в сборную, я уже говорил. Потом разорвут, что не за того болел. Чтобы ни с кем не ссориться, я решил притвориться трупом и проспать все туры. Сегодня лишь первый, можно сказать, пока тренируюсь». Он явно был удивлен моему визиту, а я внимательно рассматривала его и соображала. А мальчик-то наш неплохо сложен, надо признать. Хорош как бес, если оставить в стороне предубеждение. Волосы в беспорядке, вся одежда на одной веревочке держится. Вот бы он сейчас на самом деле не спал, а миловался тут как раз со своей возлюбленной. Может, мне повезло нагрянуть как раз в разгар интимных ласк? Надо пройти внутрь. Сам он в этом случае вряд ли пригласит. «Ты почему на меня так пялишься?» Лоран спросил как-то сдавленно. но собрался и прибавил звука. «У вас там в западных скалах считается нормальным заявляться в комнату к мужчине и его рассматривать вот именно такими голодными глазищами? Штаны снять, чтобы ты меня уже везде взглядом облизала?» Я фыркнула. «У нас дома действительно в таком зрелище ничего зазорного не находили, а на полуголых мужчин с буграми мышц я успела насмотреться. Никто от девочек подобные вещи не скрывал». В сравнении с опытным воякой или могучим кузнецом, Лоран был слишком худощав и жилист. Но этим и необычен для моего взгляда. А мне надо проверить, не прячется ли в его кровати как раз та девушка, имя которой необходимо для отворотной магии. «Так оденься!» Я будто разрешила. «И пойдем в столовую, там сегодня полная тишина. Ты ведь хотел иногда общаться? Я на соревнования уже успела заскучать, а ты единственный, кто тоже не там. Можно пройти?» Он отступил, не препятствуя, но удивляясь моему поведению еще сильнее. Отошел сразу к шкафу в поисках рубашки, а его постель хоть и была разобрана, но никого в себе не таила. Я разочарованно вздохнула и сделала вид, что осматриваюсь, хотя набор мебели здесь полностью повторял любую другую комнату в нашем корпусе. На кресло был брошен сюртук, очень плотный на вид. Я подошла и невольно протянула руку, чтобы потрогать. Черная с серебристой окантовкой, чрезвычайно качественная и красивая вещь. На воротнике вышиты небольшие короны. Возможно, такие знаки носят все члены его большой семьи. Поразила меня не сама верхняя одежда, так беспечно отброшенная на спинку кресла, а ее неуместность здесь. Я так привыкла видеть Лорана только в форме или штанах для спорта и простой рубахе, в которых он приходил на отработки, что вообще вылетело из памяти его отличие от всех остальных. Родовитый, самый родовитый здесь студент. И только такая мелочь вдруг ярко о его положении напомнила, поразив внимание. Ребенок из золотой колыбели, парень из изумрудных дворцов. И клянусь всеми бесами, я ни разу не замечала, чтобы он каким-то образом подчеркивал свое происхождение в общении с друзьями или врагами. Никакого разрыва. Сразу ли ему было легко перестроиться, или за 2 с небольшим года в академии привык? Я услышала его голос со спины и снова приглушенный какими-то нервами. «Слушай, Аланирка, у меня сейчас голова взорвется. Что ты делаешь, дери тебя духи?» Застав себя за тем, что веду пальцами по вышивке, поспешила дернуть руку и объяснить. «Просто впервые вижу настолько добротную вещь. Не уверена, что у нас даже в столице такую одежду кто-то носит. Материя должна быть очень теплая, хоть и тонкая. Это шерсть особой выделки?» Видимо, мой ответ его не полностью устроил, или я все же слишком резко его разбудила. Не успел прийти в себя и оттого выглядел совсем обескураженным. Он рубашку накинул, но застегнуть еще не успел и теперь раскинул руки, пытаясь обернуть все в привычный юмор. «Я тоже из добротного материала сделан. Не хочешь по мне пальцами поводить?» Улыбнулась и покачала головой. «Так мы идем в столовую. Вижу, ты вообще ничем не занят. Помнишь, как задавал мне вопросы? Мне понравилось. Но у меня назрела пара своих. Я это решение приняла только что, и оно показалось самым логичным». «Точно так же, как с артефактом. Можно изобретать сложные стратегии, а можно просто спросить». В самом худшем случае Лорана возлюбленный не ответит. «Но мои вопросы надо будет перемешать с другими темами, так чтобы главный не казался единственным, что мне любопытно». «Спрашивай». Он опустил руки, а взгляд не выдавал и капли веселья. То ли ожидание, то ли нетерпение. «Нет, не здесь. Поедим, потом наполним твою флягу». И отправимся на наше плато, если ты еще не вернул портал ректору. Вдруг вопросы окажутся такими, что тебе захочется сбежать?» Я рассмеялась, чтобы разрушить непонятное напряжение, повисшее между нами. «А там бежать некуда, даже лететь довольно долго. Успеешь ответить?» «Наше плато». Он тоже улыбнулся и изогнул бровь. «Фигура речи. Так ты идешь? «Похоже, что иду. Теперь мне очень нужно узнать, для какой цели ты плюнула на свою броню и начала пробивать мою». «О чем он говорит?» «В министреле бы ему, раз магии не получилось». Лоран все таки застегнул пуговицы и взял в руки сюртук. «А это зачем?» — удивилась я. «Раз вещь тебе так сильно понравилась, то буду прикрываться ею, если ты все таки зовешь меня для какого-нибудь кровавого ритуала». Я припомнила ему его же вопрос. «Ты ведь меня не боишься?» «Нет, Лита, не боюсь. Но продолжишь в таком же духе врываться ко мне в спальню? Так жадно смотреть, так ласково приставать к моей одежде?» «То рано или поздно я сорвусь, и тогда беги». «Не поняла, куда бежать?» «Я говорю, в столовую беги, раз такое интересное начало этого вечера придумала сама». «Все люди разные с просонья, кто-то бодрый, кто-то хмурый. А Лоран непонятный и очень сильно напряженный. «Бывает», —